оправдывает Гита, песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 11. Вселенская форма. Арджуна увача маданубрахая парамам гуйхамартятма сангитам якто йоктам вачастена мохаям вигато мама бхавапья йохи бутанам шрутоу вискарашомая тваттах камала патракша махатмяма пичавайам эвам летат ядхататвам атманам парамешвара драшту мичами те рупам айшварам пурушоттама. Текст 48. Всевышний Господь сказал: «О лучший из воинов Куру! Никто до тебя не созерцал мою вселенскую форму, ибо в материальном мире ни изучением вед, ни путем жертвоприношений, ни благотворительностью, ни с помощью благочестивой деятельности и ни суровым аскетизмом нельзя увидеть меня в этой вселенской форме». Продолжение комментария. Существует много людей, которые придумывают аватаров. Они ложно объявляют аватаром обыкновенного человека, но все это несерьезно. Мы должны следовать принципам Бхагавад-гиты, иначе у нас не будет возможности достигнуть совершенного духовного знания. Хотя Бхагавад-гита считается предварительным изучением науки о Боге, тем не менее она настолько совершенна, что позволяет человеку различать, что есть что. Последователи псевдоинкарнаций могут говорить, что они также созерцали трансцендентную форму Господа или его вселенскую форму, но это невозможно, поскольку здесь ясно говорится, что пока человек не станет преданным Кришне, он не сможет увидеть его вселенскую форму. Таким образом, прежде всего, человек должен стать чистым преданным Кришне, и только тогда он сможет заявлять, что способен описать увиденный им вселенский образ. Преданный Кришне не может признавать ложных инкарнаций или их последователей.

Шарадаваналлидарока. Наная карина гана гана тям. Саттар-сакал-нан-гунар-нава-ча-ванде-гура-чи-тара-нара-бин.